Часть пятая. Полунин ехал полями. По Дубной шел машисто, ходка, верно промерз ночью. Поля были синими, холодными. Ветер дул с севера, колко, черство. Гудели у дороги холодно провода. В полях была тишина. Раза два лишь, пиикая однотонно, обгоняли под Дубного желтые овсяночки, что всегда зимами живут у дорог, обгоняя, садились на придорожные вешки. В лесу потемнело. Там еще не ушла окончательно ночь. В лесу Полунин заметил беркута. Он пролетел над деревьями, поднялся ввысь, полетел к востоку. На востоке кумачевой холодной лентой вставала заря. Снега от нее лиловели, тени же становились индиговыми. Полунин сидел, сгорбившись. Понуро думал о том, что все-таки от закона он не отступил, как не отступит теперь уже никогда. Дома Алена уже встала, хозяйничала. Обнял ее, крепко прижал к груди, поцеловал в лоб, пошел к ребенку, взял его на руки и долго, с огромной нежностью смотрел в спящее его покойное личико. День был ярким. В окна ломились солнечные лучи, говорившие о том, что зима свернула к весне, но плотно лежали еще снега. Коломна, март 1917 года.